Глава вторая. Настроение с утра ни к черту. Партнер по бизнесу, конченый мудак, решил разорвать со мной контракт. Видите ли, получает прибыль на 2% меньше, чем он планировал. А я терпеть не мог людей, которые не умеют считать и принимать факт о том, что бывает спад продаж и нельзя надеяться только на свои желания. Но Гурин не любил думать и часто прогорал в своих делах. Только теперь и я мог потерять процент, а лишаться хорошей прибыли из-за идиота не было никакого желания. Дальше еще лучше. Наташа. Дернула меня, черт, поехать к ней в офис. Так она прилипла ко мне с просьбой довести продукты до ее дочери. Точно подруга издевалась надо мной и проверяла меня на прочность. Видела же, как я смотрю на Варю и решила проверить мою силу воли. А эта девчонка злила меня своим поведением. Молодая, красивая, полная сил. И на тебе, курит, дура. Я выругался и достал из багажника авто бутыль с водой. Ну вот это совсем дурость. Я что, похож на курьера? Ну, Наташа, я тебе устрою. Поднялся на лифте на нужный этаж, прошел по квартире и уже у самого входа на кухню услышал разговор о членах. Замечательно девочки развлекаются, пока я вышел. Хотя почему бы и не говорить на эту тему, раз уж они молодые и здоровые. Было бы странно, если бы их не интересовала данная тема. Когда я выдал свое присутствие, с радостью отметил, как покраснела Варя. Ей стало стыдно, а мне забавно. Девчонка явно не любила подобные ситуации, чего нельзя сказать про ее подругу. Та за словом в карман не лезет и быстро реагирует на мои ответы. Не удивлен, они совершенно разные с Варей. И, наверное, скромность девушки меня и зацепила. К раскованным хищницам и пошлым женщинам я давно уже привык. А тут недосягаемое, недоступное и такое желанное. Черт, кому я вру? Я мог бы заполучить ее в свою постель, но с уважением относился к подруге и не хотел использовать эту девочку. Она не для одной ночи, а больше предложить я и не могу. Были у меня молодые девчонки и помладше нее. Просто Варя, она для отношений, для семьи. В общем, все то, что не для меня. Обсуждать мужское достоинство надо за закрытыми дверями, а не тогда, когда обсуждаемый может услышать. Грубо произнес я, демонстративно осмотрев подругу Вари и отметив, как она приподняла подбородок. Пытается заигрывать со мной. «Плохо вы знаете женщин, Глеб Александрович». «И это туда же. Решила поиграть со мной? Не выйдет. Меня не интересует эта девушка. Лера, кажется, ее зовут». «Варя, проводи меня!» Я бросил многозначительный взгляд на ее подругу и вышел из кухни. Задерживаться не собирался, и уж тем более развлекать малолеток не было никакого желания. Я любил умных женщин, но также мне нравились скромные. Они вызывали интерес и желание. Правда, скрывать не буду, все мои женщины на ночь носили далеко не скромный характер. Раскрепощать их мне некогда, потому я выбирал тех, кто, не стесняясь, разденутся передо мной, раздвинут ноги и будут стонать, не скрывая своего удовольствия. Варя последовала за мной и застыла позади, когда я остановился у входной двери, обернулся и заметил взволнованный взгляд. «Извините ее, Лерка хорошая девчонка, просто не умеет держать язык за зубами». «Посоветую ей языком работать в компании ее мужчины». Варвара вспыхнула еще больше. Я удивился. «Почему она себя ведет, словно девственница?» Девчонке 24 года, а смущается, словно нет и 18. А сексом она занимается при выключенном свете. «Зачем мама попросила вас привезти мне продукты? Кстати, давайте я заплачу за них». И она только хотела достать кошелек, как я перехватил ее за руку, останавливая. Девочка посмотрела на меня испуганными глазами, а я отметил, как от ее взгляда и моего прикосновения к ней у меня в штанах стало тесно. Блять, только этого не хватало. Стоит, хлопает своими длинными ресницами и делает вид, что ничего не понимает. И вправду, зачем Наташа меня послала к ней? Чтобы я трахнул молодую девчонку? С огромным удовольствием, если бы она не была дочерью моей подруги. А так мне остается только мечтать о ней, либо же пару раз подрочить под душем, представляя перед собой эту белокурую красавицу. А еще лучше на коленях перед собой. Я тут же бросил взгляд на слегка припухлые губы и крепко сжал руку в кулак. Твою же! Да чего же она хороша! Ну, Наташка, ну родила дочь на мою голову. Я же теперь всю ночь буду представлять, как Варя этими нежными губами охватывает мой член, стоя передо мной на коленях и смотрит мне в глаза. Бля. Едва не заскрипел зубами от злости и отпустил руку девчонки. Она сглотнула, глядя на меня ошарашенным взглядом. «Выдохни, Варя, ты не в моем вкусе». На ее лице тут же проскочило то ли разочарование, то ли удивление. Ни хрена не разобрал. А может, она выдохнула, радуясь, что я не стану к ней приставать. «Знала бы ты, девочка, как сильно я этого хочу. И деньги мне не надо, вроде не первый день знакомы. Бросай курить, иначе в клинику отвезу тебя». «Не поняла», — хрипло произнесла она на выдохе. «От привычки избавлять. Тебе детей рожать, а ты куришь». «Я сама разберусь, что мне делать. Хорошего дня, Глеб Александрович». Я посмотрел на нее строгим взглядом и вышел из квартиры. А девочка умеет кусаться, и это вызывает определенные эмоции в моем теле. К черту, найду бабу на ночь, чтобы забыться и не думать об этой блондинке. А Наташке выскажу за ее просьбы. Надо же, двинуться на соплячке. Усевшись за руль, выдохнул и прикурил. Надо выгрузить мысли, иначе я чокнусь, постоянно думая о той, которая недоступна. Я не имею права к ней лезть и более того прикасаться. Я знаю, что это всего лишь страсть, которая схлынет, как только я владею телом Вари. Секс на одну ночь — все, что меня интересует. Но не думаю, что подобное понравится этой девчонке. Она не похожа на ту, что меняет партнеров, как перчатки. И вряд ли ложится в постель с мужчиной, которому не испытывает чувств. И зачем я буду ломать ее? Развлекусь и брошу. Не тот случай. Подругу я не боюсь, но уважаю, и поступать с ее дочерью по-свински я не буду. Мча по трассе, думал о том, что снять напряжение с помощью умелой девочки лишним не будет. Приглушив музыку, отыскал в контактах телефона номер Марины, с которой мы развлекались на прошлой неделе. Включил громкую связь и перевел взгляд на дорогу. «А мне говорили, что господин Савин не перезванивает второй раз». Тут же услышал знакомый голос, пропитанный фальшивой радостью. «Хотя, если учесть чаевые, которые я оставляю после секса, радоваться девочки могут и по-настоящему. Только терпеть не могу эти нежные голосочки и милые лички, гримасы которых тренировали часами перед зеркалом. Чёртовы соблазнительницы». «Так и есть. Желания нет на новый звонок. Чем вечером занимаешься?» «И тебе привет, котик». Я поморщился от обращения, но промолчал. Терпеть не мог лишний трёп. «Есть предложение поехать ко мне». «Ммм, а вино будет?» «Ну, не знаю. Может, кто из Испании привез?» «Наше родное есть. Я жду ответ». «В 9 заедешь?» «Такси вызову. До встречи». Сбросил вызов и вздохнул. Каждая думает, что станет единственной для меня. Смешно, учитывая тот факт, что я предупреждаю на берегу о том, что продолжения у этой ночи не будет. Но нет же, они думают, что смогли меня удивить и остаться в моей памяти навсегда. На деле же мало кого мог узнать, встретить их на улице, разве что они меня, и то из-за денег. Но таить не стану, секс девочки получали отличный, и, возможно, многие потому и мечтали заполучить меня в свои сети. «Ну а что? Состоятельный, трахаю хорошо. Разве это не мечта многих?» Хмыкнул и включил музыку погромче. «Заехать за ней. Как же? Малышка, за те бабки, что ты получишь после секса, можешь целый месяц ездить на такси и ни в чем себе не отказывать». Устало вздохнул и размял шею, отметив, что давно пора сходить на массаж. Боли все чаще преследовали меня, и приходилось несколько раз в неделю посещать массажиста. Там, кстати, тоже имелась отличная девочка, которая, к слову, даже денег за секс не брала. Сказала, что для нее это что-то вроде свободных отношений. Обязательств не хочет, а секс полезен. Почему бы и не расслабиться? Я тоже был такого же мнения. Красивая, сексуальная и мозг не выносит. Вот таких баб я люблю. Естественно, ни о каком романтическом вечере речи не шло, когда я позвал Марину к себе домой. И зажигать свечи, раскидывать лепестки роз я не стал. Заказал из ресторана ужин, открыл бутылку вина и в ожидании уселся в кресло, откуда отлично просматривался вечерний город. Огни уже залили светом улицы, а солнце часа два как спряталось за горизонтом. Осень на носу, скоро в 4 часа темнеть будет, и люди не станут прохлаждаться по вечернему городу, спеша укрыться в теплой квартире. Черт, какие-то романтические мысли. Только влюбленные шастают по холоду в поисках приключений на жопу. Что можно шляться, когда холодный ветер так и норовит пробраться под ворот пальто и окатить ледяной водой твое разгоряченное тело? Интересно, Варя романтик? Да уж, глупый вопрос. Еще и какой романтик. Она романтичная, ранимая, нежная натура. К ней дотронуться страшно. Не хватало еще следов на теле оставить. Разве что в порыве страсти. Прикрыл глаза и представил, как ставлю на четвереньки белокурую красавицу, чье тело изнывает от моих ласк, а плоть истекает соками в ожидании моего члена. Прогибаю в спине, шлепаю по заднице и плавно вхожу в упругое податливое тело, хозяйка которого тут же выражает удовольствие громким, слегка хрипловатым стоном. Я осторожно выхожу из ее лона и снова скольжу внутрь, наслаждаясь узкой щелкой, которая так плотно обхватила мой член. Маленькая, красивая и только моя. Она подается мне навстречу, чтобы скорее получить удовольствие, граничащее с болью. Но я не позволяю ей ускоряться, желая растянуть наше общее наслаждение и подарить ей как можно больше ласки. На кулак накручиваю светлые длинные волосы, слегка оттягиваю, заставляя блондинку посмотреть своими голубыми глазами на меня. Ее взгляд затуманен, рот слегка приоткрыт, и я второй рукой касаюсь ее губ и проталкиваю два пальца внутрь. Она тут же обхватывает их и начинает посасывать, заставляя мои яйца напрячься еще сильнее. Понимая, что от мысли о сексе с Варей в штанах стало слишком тесно, расстегиваю пуговицу и, достав член из трусов, начинаю медленно водить по нему рукой. Блять, сколько лет я не занимался подобной херней. Всегда бабы были под боком, но Варю невозможно заменить. Ускоряю темп, крепко сжимая член, дрочу, представляя перед собой милое личико, покрасневшее от стыда. И стоило подумать о том, как я кончаю ей в рот, как меня всего передернуло, и я кончил в реальности. Только, черт возьми, рядом нет ее, а моя рука полностью залита семенем. Твою же! Звонок в двери перемешался с отборным матом. Марина притащилась. Пришлось идти открывать. Возможно, она сейчас не помешает и поможет мне справиться с возбуждением. Несмотря на то, что я кончил, желание никуда не пропало. Только жаль, за дверью не та, которая доводит меня до безумства. Я прошел в ванную комнату по пути, крикнув Марине, что дверь открыта. Мне нужно было привести себя в порядок. Ей видеть то, чем я здесь занимался, не обязательно. Будет слишком много вопросов и ненужных разговоров. Быстро принял душ, удивляясь, что девица не зашла ко мне в ванную. Обычно они старались воспользоваться моментом и доставить мне максимум удовольствия, чтобы получить хороший бонус по завершении. Но Марина почему-то не спешила меня порадовать. Закрыл кран и, обернув бедра полотенцем, вышел из ванной. В квартире пахло женскими духами. Я ухмыльнулся и бросил взгляд на сандалии, оставленные у входа. Это тоже что-то новенькое. Обычно девицы обували туфли на каблуках, и чтобы соблазнить меня, порой даже во время секса оставались в них. Между прочим, выглядело это действительно сексуально. А тут сандалии. Странно. На кухне прихватил бутылку охлажденного вина и, пройдя по коридору, вдруг застыл у входа в гостиную. Марина покрасилась в блондинку? Какого хрена? Со стуком поставил бутылку на полку. Похрену, так будет еще круче трахать ее и представлять перед собой Варю. «Иди ко мне», — произнес приказным тоном и заметил, как девушка напряглась. «Какого черта? Мне кажется, или что-то не так во всей этой ситуации?» «Марина, я хочу трахаться и долго ждать тебя не собираюсь. Если что-то не так, ты можешь проваливать из квартиры». Девушка резко развернулась, и я охренел от того, что передо мной стоит. Варвара Сафина. «Что ты здесь делаешь?» Я только сейчас обратил внимание, что она сидит передо мной в одном белье. Блять, какая у нее красивая высокая грудь. Полная тройка. Тело мгновенно отреагировало на нее, почувствовав свое. Член налился с новой силой. Я крепко сжал руки, пытаясь сдержать себя и не наброситься на красавицу, которая пришла меня соблазнять. «Привет!» — дрожащим голосом произнесла она и медленно поднялась из кресла. «Твою же! Да ей и каблуки не нужны, чтобы соблазнять меня. Я и так готова прокинуть ее прямо на пол и трахнуть». «Оденься!» — рявкнул я, осматривая ее тело. «Вы тоже не готовились к приему гостей?» Точнее, готовились, но явно ждали не меня. Она обвела мое тело взглядом и притормозила в области паха. От вида ее торчащих сосков из-под лифчика мой член дернулся, заставляя меня пройти по комнате и встать за креслом, дабы не привлекать внимания девчонки. Хотя, уверен, она уже все заметила. «Ты решила, что я захочу тебя трахнуть?» Если она разделась, значит, явно пришла не для того, чтобы вести разговоры. «Я вам нравлюсь? Хоть немного?» Она прошла по комнате и остановилась возле кресла, решая, стоит ли подходить ко мне ближе. «Я ведь красивая?» Варя все же приблизилась ко мне и застыла в нескольких сантиметрах, практически касаясь своей груди моего предплечья. Я медленно повернул голову к ней и заглянул в глаза, в которых читалась неуверенность и страх. «Ты уже взрослая девочка и наверняка умная, но ищи себе жениха помладше меня». «Я задала вам вопрос. Я вам нравлюсь?» «Разве я не говорил, что ты не в моем вкусе?» Ее рот слегка приоткрылся, и она хотела что-то сказать, но почему-то передумала. Тут же сжала губы и облизнула их своим шаловливым язычком. «Ладно, тогда сделайте это для меня. Вам же все равно, кого трахать». Я прищурился и улыбнулся, понимая, к чему она ведет. «Ко мне сейчас приедет шлюха, которую я буду трахать, сколько захочу и как захочу. Ты же не шлюха, чтобы себя предлагать». «Разве только шлюхи предлагают себя? Что, если женщина хочет секса и...» «Не порть о себе мнение, одевайся и вали отсюда». «Потому у вас такой стояк? Потому что я не нравлюсь вам?» «Тебе не кажется, что глупо обсуждать мой член и выкать мне?» Неожиданно она пальцем поддела полотенце на моих бедрах, и то рухнуло на пол. Взгляд Вари тут же изменился, глаза расширились, заблестели, и в них появился страх. «Как такое возможно?» «Черт, я стою перед этой красавицей абсолютно голый и до сих пор сдерживаю себя, чтобы не наброситься и не трахнуть ее. Да была бы на ее месте другая, я бы давно загнул над креслом и вонзился в горячее лоно. А тут стою, терплю, джентльмен хренов». «Вы всегда отвечаете вопросом на вопрос?» Она точно испытывает мои нервы на прочность. В доказательство опустила взгляд вниз, смотря на мой стояк. «Как считаешь, он поместится в твой рот?» От моего вопроса ее лицо вспыхнуло, а я ухмыльнулся, понимая, что ее фантазия не заходила так далеко. «А может, она никогда не делала минет?» «Хочешь получить удовольствие, умей и доставлять его. Опустись на колени». Варя вспыхнула еще больше. Рукой схватилась за спинку кресла и, облизнув губы, посмотрела мне в глаза. «Я не буду этого делать». «Я могу лечь на кровать, и ты сядешь рядом и отсосешь мне. Подойдет?» Ее дыхание снова участилось, она приподняла подбородок, сглотнула и, резко развернувшись, прошла ко второму креслу, где лежали ее вещи. Принялась быстро одеваться, насколько это позволяло ее дрожащее тело. Варя еле натянула на ноги джинсы, когда в дверном проеме появилась удивленная Марина. Черт, это еще здесь не хватало. Как же не вовремя она пришла. «Ничего себе, Глеб, не ожидала. А ты потянешь меня после своей шлюхи?» «Она уже уходит», — произнес я и тут же заметил на себе удивленный взгляд. Варя явно не ожидала, что я буду ее прогонять. «Но нет, девочка, задержаться здесь я тебе тоже не позволю. Слишком большой соблазн и вероятность того, что я могу не сдержаться. А для такого случая у меня есть Марина». Я схватил с пола полотенце и, обмотав бедра, выжидающим взглядом посмотрел на Варю. Она была растеряна, и меня заводила ее реакция. Похер, уже все увидели, как я возбужден. Ничего необычного. «Наверняка мама даже не догадывается, какой вы на самом деле». Она схватила свою кофту и, прижав к груди, посмотрела на меня ненавистным взглядом. «Идиот». Я улыбнулся на ее выпад и взглядом провел направляющуюся девушку к выходу. «Она ненормальная?» — уточнила Марина, вальяжной походкой проходя к кровати. «Закрой рот, Марина, или ты забыла, для чего сюда пришла?» Я развернулся и последовал за Варей. Застал ее в коридоре. Она спешила обуться. От того, что ее пальцы дрожали, движения получались неуверенными и рваными. Было даже забавно наблюдать за ее действиями. Хорошо хоть кофту надела и перестала сверкать своими прелестями. Прежде чем предлагать мужчине себя, научись принимать реальность. Будь готова, что он захочет не просто секса. Варя развернулась, одарила меня гневным взглядом и собиралась уже выйти из квартиры, как я резко перехватил ее за локоть. «Что на тебя нашло? Возможно, девчонка выпила лишнего, осмелела и решила меня соблазнить? А что она чувствовала бы на утро, когда пары алкоголя выветрится из ее крови? Не тратьте время на шлюху. В комнате вас ждет достойная девушка». Она вырвала из захвата свою руку и, выйдя из квартиры, громко хлопнула дверью. Черт, в этом я был неправ, признаю. Но какого хрена она приперлась ко мне домой, разделась и при этом отказалась сделать минет? Испугалась, может, вовремя одумалась. Или в ее головке проскочила мысль, что я могу рассказать матери. Подобного делать я точно не стану. А вот то, что одумалась, уже хорошо. Вздохнув, я вернулся в комнату. Марина сидела на кровати уже голая, с раздвинутыми ногами. Да уж, вот она, настоящая шлюха. Наконец-то! Я тебя уже заждалась. Кто эта девица была? Много вопросов. Займи рот более полезным делом. Я отшвырнул полотенце в сторону и, пройдя к Марине, остановился напротив ее лица. Она облизнула губы и тут же рукой обхватила возбужденный член. Я втянул воздух через зубы и прикрыл глаза, когда она языком мазнула по головке. Не сдерживаясь, я пальцами обхватил ее подбородок, заставляя пошире открыть рот. Она поняла, чего я хочу, и, сверкнув в меня голодным взглядом, губами обхватила член. Я громко прорычал, снова прикрыл глаза и принялся трахать ее рот, представляя перед собой совсем другую девушку. Проклятие! Какого черта она пробралась мне под кожу и не дает покоя? Еще и домой приперлась дура малолетняя. Как же раздражает своим поведением, своим одним видом. Раздражает тем, что запретно, недоступно для меня. А так хочется загнуть ее и оттрахать, чтобы думать больше не смело обо мне. Но трахни я ее, она же потом слезы лить будет, потому что второй раз я ее не захочу. Пропадает у меня интерес к девушке после первого секса. Марину позвал, только бы избавиться от мысли о Варе. Так нет же, притащилась и разделась. Как мне теперь вообще перестать думать о ней? Как перестать думать о ее обнаженном теле? Схватил Марину за волосы на затылке и принялся вколачиваться ей в рот, слыша фальшивые вздохи и стоны. Похер, я хотел выместить всю свою злость, все возбуждение и напряжение этого дня, лишь бы немного стало легче. Ощущал, как головка члена бьется о ее гортань, и кайфовал. Марина умелая сосалка и терпела любые закидоны, только бы потом получить хорошие деньги. Я же представлял перед собой ту, к которой никогда себе не позволю прикоснуться. Мне просто нужно прогнать ее из мыслей, а еще лучше забыть о том, что она есть. Но как это сделать, когда твоя подруга часто говорит о дочери? И будто специально испытывает мои нервы, наблюдая за моей реакцией. Я уже двумя руками обхватил голову Марины, не позволяя ей надолго отстраняться от меня. Пусть глотает, у нее это очень хорошо получается. Почувствовал, как приближается оргазм, потянул девицу за волосы, заставляя посмотреть мне в глаза, и в следующую секунду содрогнулся, изливаясь ей в рот. Низ живота скрутило спазмами, и я громко простонал, получая удовольствие от представленной картины. И нет, в эту минуту я не смотрел на шлюху, что умело принимала мой член в свой рот. Я представлял Варю, которая с наслаждением делает мне минет, стонет и при этом с удовольствием смотрит мне в глаза. Возможно, с ней я был бы более нежным. Выжав из себя до последней капли, я открыл глаза и затуманенным взглядом посмотрел на Марину. Она тяжело дыша, облизывала губы и с ухмылкой смотрела на меня. Настоящая шлюха. Почему в эту минуту она вызывала у меня омерзение? Захотелось прогнать ее, выставить за дверь и сказать, чтобы никогда больше не приходила. Но сообщать ей об этом не стану, просто удалю ее номер. Похлопав ее по щеке, прошел в кресло и пальцем подозвал девицу к себе. Только хотел сказать, чтобы она раскатывала презерватив и садилась сверху, как из коридора раздался звонок моего мобильного. Черт, не вовремя. Прошел к телефону и увидел на экране имя подруги. Надеюсь, Варя не дурочка, не стала рассказывать матери о произошедшем. Слушай, Наташ. Глеб, привет. Извини, что отрываю от очередной швабры. Ты не знаешь, где может быть Варя? Она трубку не берет, я начинаю переживать. Понятия не имею. Может, с подругой загуляла? Надеюсь. Ладно, позже еще попробую ей набрать. Кстати, завтра семейный ужин в честь возвращения Леры. Это подруга Вари. Ты, естественно, приглашен. Наташ, я не уверен. Зато я уверена. Ладно, возвращайся к своей тёлке. Не буду отвлекать. До завтра. И она сбросила вызов, оставив последнее слово за собой. Вот стерва. Еще этого мне не хватало. Семейный ужин. Да я чокнусь, если увижу Варю снова. Глеб, ты скоро? Голос Марины вернул меня в реальность. Я дернул головой и, обернувшись, посмотрел на ее обнаженное тело. «Одевайся, я вызову такси».